Серое помещение, на полу табуретка, ведро, тряпка и несколько бутылей с водой. Бравада на мужском наглом лице была видна невооруженным глазом. Сидящий на табурете с нескрываемым презрением посмотрел на спецов и выдал: «Вы, бля, не знаете, на кого бычите. Как только я выйду отсюда, я ваши кишки на кулак намотаю. Где, бля, мой адвокат?» «А ты уверен, что выйдешь?» – спокойно спросил первый. Молчание. Боря со скованными за спиной руками и спутанными ногами натужно сопел, красноречиво показывая, что последнее слово все равно за ним останется. «Зря ты так. Например, твой друг Ренат сразу все понял и уже сотрудничает». «Не знаю я никакого Рената», – яростно перебил оппонента Борис. «Вот я, ну, таких друзей». «Как хочешь», – сказал второй. Спустя некоторое время: «Не надо, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не надо», — с надрывом шелестел губами замученный человек, с потерянным, слезящимся взором и выражением кошмара на лице. «Не надо, значит, не надо», — согласился второй. «Мы ведь не звери». Еще через несколько минут: «И запомни, если вздумаешь финтить, то…» Первый взял безвольную головенку Бориса за подбородок и заглянул в покрасневшие глаза. «Понятно?» «Да-да-да, все сделаю. Только пусть этот человек больше ко мне не приближается». Боря с ужасом глядел на второго. Вскоре после удачной вербовки нескольких агентов был разработан дальнейший план мероприятий. И понеслась. По истечении процесса сбора информации начнется череда арестов и задушевных бесед. Затем члены преступной группировки, в числе которых оказалось немало силовиков и прочее, а также остатки криминального бизнеса. В общем, все то, что соответствует государственным задачам, будет контролироваться свыше. А марионетки, независимо от их уровня, будут служить на посылках. Средства всем нужны. И разведчики не исключение. А несогласные? Нет человека, нет проблем. Но это крайний случай. Там ведь не звери, умеют договариваться. Прошло пару дней или около того. Парочка счастливых гуляющих направлялась в сторону родного квартала. Мацион, начатый еще утром, незаметно провел поглощенных друг другом родных людей через весь город и заботливо вернул их обратно. Петля замыкалась. «Рита, родная, какое же ты чудо!» Алексей немного потискал спутницу за талию, прижимая к себе, и чмокнул в щеку. Довольная девушка хихикнула и прокомментировала: «Если и чудо, то обыкновенное. Но, как и любое настоящее божество, потребую жертв». «Надеюсь, не кровавых?» – уточнил мужчина. Рита притормозила спутника, затем притянула его, поставив перед собой вплотную, и с напускной строгостью произнесла: «Ты намерен торговаться с Богом?» Как у нее это получается? Алексей никак не мог осознать. Из глубин сотворения мужской сути поднималось до боли знакомое чувство. Вот-вот и удастся найти ответ. Вот-вот. «С Богом не знаю. С тобой не намерен», — наконец вымолвил Алексей с улыбкой. «То-то же». «Давай ко мне заглянем», — предложил спутник. «Ты ведь у меня не была еще. Еда есть, утром прикупил, угощу по-царски». Глядя в родные глаза, которые также творили с женским сердцем нечто невероятное, Рита кротко вымолвила: «Я не могу тебе отказать». Спустя пару часов Алексей наблюдал, как Рита с деловым видом вертится перед зеркалом. «Может, останешься?» «Ты же знаешь, я не могу». «Папа, значит, ты мне отказываешь?» Шутливо прервал очередное повествование о высокоморальном воспитании Алексей. Рита подошла к юмористу, оперлась на стену плечом и в своей манере начала играть в гляделки. «За тебя больше беспокоюсь. Проводи меня лучше, поздно уже». Девушка посерьезнела и добавила, как бы невзначай. «Не вставать завтра рано, домой уезжаю». «Завтра?» Собеседник опешил от неожиданности. «Я все-таки на работе. Командировка закончилась. Ты меня проводишь или как?» Женские глаза загадочно блеснули, и Алексея словно током шибануло. Рита ждала. Он это понял. «Наберяться», — решительно произнес мужчина. Девушка без разговоров достала мобильник. «Папа, с тобой хотят поговорить». «Не знаю. Сам и спроси». Рита протянула смартфон Алексею. «Здравствуйте, Михаил Александрович. Это Алексей». «Да, тот самый». «Я люблю вашу дочь». «Она...» Алексей замешкался. «Ведь действительно, он не удосужился поинтересоваться о такой мелочи». В следующий момент Рита крепко ущипнула задумчивого переговорщика за бок. Того аж слегка скрючило. Алексей ожил и продолжил. «Неора тоже меня любит». «Абсолютно уверен», потирая ноющий бок, подытожил мужчина. И после выраженной уверенности телефон перекочевал к хозяйке. «Да, знаю. Я так решила». «Хорошо». Рита положила телефон на комод и со смешанным выражением уставилась на Алексея. «Готовься». «К чему?» «Завтра со мной едешь». Рита улыбнулась. «Куда?» Слишком много за последнее время всего. Мужскую голову вдруг переклинило. «В Москву, дурачок. За язык тебя ведь никто не тянул. Теперь родители хотят посмотреть, что за оболтуса я себе в мужья выбрала». Алексей насупился и серьезно спросил. «Ты меня тоже оболтусом считаешь? У тебя полминуты». Через час. Двое влюбленных нежились в объятиях друг друга у Алексея дома. Лежа в обнимку и купаясь в бездонных водоемах родных океанов, они улыбались, одаривая и переполняя свои пределы бесконечной радостью. «Я вспомнил», глядя в глаза подруги, словно вкладясь премудрости, молвил Алексей. «Родная, без тебя меня нет. И никогда не было, любимый», — добавил Свет ласково. Терпкий вкус бесконечной свободы вдруг наполнил пространство, предваряя чудо. «Родная, ну как?» — полилась мужская энергия песни. «Я ведь говорила, что-нибудь придумаю». В следующий момент солнечная волна поглотила окружающие просторы и принялась творить волшебство. Алексей ощутил абсолютное единство со своей возлюбленной. А может, Рита ощутила? Это стало неважно. Грань исчезла, словно все барьеры разом растворились, и возникло понимание бытия на порядок выше прежнего и ограниченного. Их будто прорвало друг в друга. И сдерживаемые лишь иллюзией или виртуальным миражом спутники в стремительном вихре полностью объединились, а мир сложился в единое. Одна песня, один голос, одно намерение на двоих. Единый ритм, единое дыхание, единое сердце. Ведь друг без друга их никогда и не было. Вселенная, космос, мельчайшее, все зазвучало в единой гармонии, поздравляя нареченных с днем рождения. Океан счастья, расплескавшийся по объединенному сознанию изначальных спутников, казалось, не имеет конца и края. Они продолжали лежать на облаке и купаться в бесконечном потоке. Вечное лето. Так зародилась новая вселенная.